Короткие рассказы для детей. История 224. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Книга притчей, 6 глава, 27-28 стих. Раньше почту возили на почтовых каретах. Почтовые кареты в наше время не встречаются на улицах. Их работу выполняют почтовые автомобили. Однажды почтальон распряг своих трех лошадей и поскакал к воде, где обычно купали лошадей. Вода в пруду была неглубокой. Там лошадей мыли, и там они могли напиться. У почтальона небольшой рожок, и он наигрывает веселую песню, потому что рабочий день уже подходит к концу. Рядом с ним на деревянной лошадке скачет Роберт. Он изо всех сил дует в свой маленький рожок. Роберт был нехороший мальчик. Он обманывал своих родителей и воровал, как сорока-воровка. Все, что ему нравилось, он тайком совал себе в карманы. В этот день он упрятал кусок негашенной извести за пазуху, потому что карманы были уже полны ворованных фруктов. Когда они были уже на берегу, почтальон спросил Роберта: «Эй, Роберт! Хочешь на одной из моих лошадей зайти в воду?» «Да, очень охотно», — отозвался мальчик и как молния запрыгнул на лошадь. Только брызги полетели в разные стороны, так быстро погнал он лошадь в воду. Почтальон еще успел крикнуть: «Роберт, осторожнее! Не гони так дико, а то шлепнешься!» В этот момент лошадь поскользнулась, и маленький воришка упал в воду. Он поплыл, но вдруг начал жалобно кричать: «Помогите мне! Помогите! Я горю!» Люди, которые стояли на берегу, смеялись и думали, что он шутит, ведь в холодной воде нельзя гореть. Они не знали, что у него за пазухой был кусок негашенной извести. Если на известь попадает вода, то она начинает шипеть и сильно жечь. Роберт изо всех сил кричал о помощи. Наконец ему удалось добраться до берега, где он упал без сил. Когда его друзья сняли с него одежду, они увидели, что тело его было сильно обожжено ворованной известью. Его быстро увезли в больницу, и он несколько недель страдал от сильных болей. Поэтому, дорогой друг, знай, то, что тебе не принадлежит, не трогай, потому что оно обожжет тебя, если не тело, то совесть, о которой мы слышали вчера. А теперь помолимся любящему Господу и попросим Его укрепить нас в честности и сохранить от воровства и обмана.